«Ма!» – осторожно позвала я, и в следующий же миг у меня заложило ухо от яростного вопля из динамика. Хорошо поставленный и мощный глаз гвардии капитанши слышал, по-моему, каждый окрестный монстр в радиусе километров 5, не говоря уж о любопытно блестевших глазами дроу – Балрог. Я отодвинула трубку на расстояние вытянутой руки и подождала минут 5, пытаясь сохранить невозмутимость. Сделать это было сложновато, учитывая, что самым мягким выражением, долетавшим из телефона, было: «Где и с кем ты столько времени шлялась, маленькая дрянь? И куда Балрог тебя отдерит и засунула свой телефон?» «Потеряла», — умудрилась ставить я в тот момент, когда мулик прервалась, чтобы сделать вдох. «Вчера или позавчера. В лесу. Нашла. Сегодня. Только что». И повторил маневр с отнесением трубки на безопасное расстояние. А что, папа всегда так делает. На этот раз цензурных слов в монологе миледи моей матушки было еще меньше. Честно говоря, только одно – фейерверк. И то, если опустить эпитеты. Хотя красочное обещание содрать шкуру и сделать из нее коврик для ванной, а также отрезать на бегу, не будем уточнять, что именно, этому безответственному и трам-пам-пам, тра-ля-ля, пип-пип-пип, смазливому сумеречному, незаконно рожденному плоду противоестественной связи Назгула, Балрога и Ока Саурона, которому она, оказывается, еще несколько часов назад приказала меня найти, тоже вряд ли можно счесть особенно приличным. Вот тут матушка хватила через край. Зато теперь у всех присутствующих на представлении имелась эксклюзивная возможность понаблюдать, какой бывает леди Нолвенде, когда она действительно зла. Я ощущала, как ходят желваки у меня на скулах, верхняя губа приподнимается в зловещем оскале, и глаза заволакивает черно-красная пелена. Это уже слишком. «Миледи, моя матушка», – медленно проговорила я в трубку, – «потрудитесь вспомнить, что вы говорите не с одной из ваших племенных кошек, а с офицером, находящимся при исполнении. Это первое. Далее. Извольте немедленно извиниться за ваши беспочвенные, пятнающие мою честь подозрения и оскорбления. И последнее. Я тут, Балрог, вас отдерит 33 раза через кольцо всевластия, не цветочки собираю. И мне странно, что вам, сударыня, приходится это объяснять. Я не намерена посвящать вас в подробности, так же, как и вы не посвящаете меня в детали вашей деятельности. Вы меня очень обяжете, миледи моя матушка, если наконец-то это уясните. И постарайтесь впредь избегать подобных выпадов в мой адрес. На этом все. Вы желаете что-то еще мне сказать, миледи?» «О!» – несколько удивленно отреагировала на мою пылкую речь мамуля и ненадолго замолчала. Я ждала, чувствуя, как дергается у меня века. Наконец матушка выдала с некоторой долей гордости и радости в голосе. «Ха! Моя кровь! С днем рождения, дочь моя!» «Благодарю!» – все еще хмуро ответил я. «Благодарю, это уже кое-что», – хихикнула леди Айриен. «Извини, Нолвенде, перезвони, когда сможешь, хорошо?» «Перезвоню», – я фыркнула, начиная понемногу отходить от вспышки. «Обязательно». «Хорошо», – ответно фыркнула мулик, не хуже племенного грифона. «До связи, дочь. Отбой». «Отбой», – кивнула я и выключила телефон. И только теперь смогла оглядеться. «Да уж». На лица невольных свидетелей фамильных разборок семейства Анарел Тиони стоило посмотреть. Очень уж они были выразительные. Нолвенде в бешенстве – это отдельная песня. С одной стороны, такие знакомые гневные нотки, будящие весьма откровенные воспоминания из самого недавнего прошлого. А с другой стороны, лучше знать об этой грани ее характера и не доводить до крайности. Если уж мамуле досталось под горячую руку, то что говорить о тех, кто расположен на расстоянии прямой досягаемости Тукинса? По крайней мере, дроу остались в восторге. Им и не снилось так разговаривать с почтенной матерью семейства. Но самое удивительное, Эрин Рандир вполне понимал чувства своей напарницы. И если бы вот так же после ночной заброски в пиндостанские прерии, подготовки и подрыва нефтеперерабатывающего завода, теперь это место называется Большой каньон, Эрину вдруг позвонила мама и начала бы читать мораль о сыновнем долге, двух больших каньонов в солнечном Пиндостану было бы точно не пережить. «Жду тебя утром, с ноутбуком. Будем решать нашу проблему», – сдержанно сказал капитан Аптилимнар. «Договорились», – кивнула девушка. «До завтра. Спокойной ночи». Со стороны, особенно дровским спецназовцам, могло показаться, что светлые эльфы по своему обыкновению разыгрывают спектакль из дворцовой жизни владык былого. Во всяком случае, Вузелин возмущенно хмыкнул. На его смазливой физиономии было написано: «Паучий случай, вы можете вести себя как живые мужчина и женщина, а не как манекены».